Уже и горюя, а о чем не говорит никто. Наутро спознала Москва. Второй император при смерти. Княгиня Марфа Петровна и до свадьбы, и после свадьбы ходила, словно в воду опущенная. Новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился. Про великого государя вести недобрые. Все тяжелее становилось ему. А была в ту пору семибоярщина. С семью верховными боярами и с фаворитом князь Заборовский заодно находился. И каждый божий день во дворец к больному царю езжал. Только что великий государь приставился. Пропал князь Алексей Юрьевич, найти не могут, девался куда. Ни молодой княгини, ни в дому ничего не известно. Пропал без вести, да все тут. Месяца через два на Москве объявился. С бароном вместе из Метавы приехал. У курлянца все время в чести пребывал. Сама царица Анна Ивановна великим жалованием его жаловала. Оттого и княгиня Марфа Петровна при дворе безотменно находилась. И даже когда бывало сам от князь отпросится от службы в заборье гулять, княгиню Марфу Петровну государыня с мужем отпускать не изволила. Каждый раз указ объявляла быть ей при сыне. Сына родила княгиня Марфа Петровна, князь Бориса Алексеевича. Государыня изволила его от купели принять и в конную гвардию вахмистром пожаловать. Мало радости видала дома княгиня Марфа Петровна. Горькая доля выпала ей. Доставала супружество скорбно. Князь крутенек был, каждый день в доме Содом и Гомор. А приедет хмелен, да распалится не в меру, и кулакам волю даст. Княгиня тихая была, безответная, только бывало поплачет. С первого же года стал князь от жены погуливать. Ливонские девки у него на стороне жили, да мамзель из француженок. По скорости и в дому завелись барские барыни. И тут никому княгиня не жалобилась, с одной подушкой горевала. Пока мест в Питере жили, княгиня частенько езжала во дворец и в дома знатных персон. Весело ли было ей, нет ли, про то никому не известно. Только живучи в Питере, она ровно маков цвет свела. Получивши прощение, приехал в Петербург Дивьеров сын. Свиделись. И с того часу в конец разлютовался князь на жену свою. Зачахла она и локоны носить перестала. Князь редко и говорить с нею стал. С каждым днем лютей да лютей становился. Пока сын подрастал, княгиня с ним больше время проводила. Хоть учителей из французов и немцев приставлено было к маленькому князю вдоволь, однако ж княгиня Марфа Петровна сама больше учила его и много зато от князя терпела. Боялся он, чтоб бабой княгини сына не сделала. Отпустивши его уж из заборья в Питер на царскую службу, стала княгиня ровно свеча таять и с той поры жила как затворница. Только ее и видали, что в именины, да в большие праздники, когда по мужнину приказу во всем параде к гостям выходила. И тут бывало мало кто от нее слова услышит, все бывало молчит. Сидя почти что безвыходно в своей горнице, книги читала, Богу молилась, церковные воздухи до пелены шила. Гостей бывало наедет множество, господа и барыни с барышнями пляшут до полночи, а княгиня молится. Там музыка гремит, танцы водят, шумное пиршество идет, а княгиня на коленях перед образом. Сколько раз и спать приходилось ложиться ей, не ужинавши. Девки круг нее были верченые. Бросит, бывало, княгиню одну и пойдут глазеть, как господа в танцах забавляются. Начала княгиня глазами болеть. Книги читать стало ей невозможно. Жил у князя на хлебах из мелкопоместного шляхетства Кондратий Сергеевич Белоусов. Деревню у него сосед оттягал, он и пошел на княжие харчи. Человек немолодой, совсем богом убитый, еле душа в нем держалась, кроткой был и смиренный, вина капли в рот не брал. Во Святом Писании силу знал. Все бывало, над божественными книгами сидит, и ни единой службы Господней не пропустит. Прежде попа в церковь придет, после всех выйдет».